36. Тем временем Цивилис возобновил осаду старых лагерей. Вокула отступил к Кельдубе, оттуда в Новезий. Смотри примечание 87. Цивилис занял Кельдубу. Смотри примечание 88. И вскоре неподалеку от этого поселения одержал победу в конном бою. Примечание 87. Где находилась ставка наместника провинции Гордевония Флака. Примечание 88. Взятые в скобки слова, противоречащие дальнейшему рассказу, принято считать заметкой, сделанной переписчиком на полях рукописи и не входящей в тацитовский текст. Конец примечаний. Поражение или победа все теперь вызывало у солдат лишь одно желание – поскорее расправиться со своими командирами. После присоединения тысячи бойцов из 5-го и 15-го легионов армия, смотри примечание 89-е, стала более многочисленной, и солдаты, проведав о деньгах, присланных Вителием, начали требовать, чтобы им выдали денежный подарок. Примечание 89-е, стоявшее в Новезии. Конец примечания. Гордеони не заставил себя долго просить, раздал солдатам деньги, но сказал, что вручает им подарок от имени Веспасиана. Это и послужило главным поводом для бунта. На ночных сходках и попойках в солдатах проснулась их былая ненависть к Гордеонию. В темноте ночи они, потеряв последний стыд, вытащили Гордеония из постели и убили. Ни один из легатов или трибунов не решился оказать им сопротивление. Та же участь ожидала его кулу, но он переоделся рабом и под покровом темноты, никем не узнанный, скрылся.